Далее, восхвалив Бхагавана в таких стихах, вичхавский юноша Ратнакара сказал Бхагавану так. «Бхагаван, все эти вичхавские юноши числом в 500 истинно стали на путь к наивысшему, истинно совершенному просветлению, и они спрашивают о полностью чистой стране Будды. Какая существует бодхисаттвская полностью чистая страна Будды? Поэтому молю Бхагавана, Татхагату, описать должным образом тем бодхисаттвам полностью чистую страну Будды». Так сказал. И Бхагаван, одобряя вичхавского юношу Ратнакару, сказал. «Прекрасно, юноша, прекрасно. Ты, который обращаешься к Татхагате с вопросом, задав его о полностью чистой стране Будды, поступаешь прекрасно. Поэтому ты, юноша, очень внимательно слушай и запоминай. А я объясню тебе, отвечая на вопрос о бодхисаттвской полностью чистой стране Будды». Сказав «Прекрасно, Бхагаван», личхавский юноша Ратнакара и те личхавские юноши, числом в 500, стали слушать Бхагавана, а Бхагаван сказал им так. «Сыновья рода, бодхисаттвская страна Будды, страна существ. Почему же? В скольких странах бодхисаттва занимается развитием существ, столько стран полностью признаются странами Будды. Подобной страны Будды полностью признается такая, в которой будут воспитывать существ. Подобной страной Будды полностью признается такая страна Будды, при вхождении в которую существа будут входить в мудрость Будды. Подобной страной Будды полностью признается такая страна Будды, при вхождении в которую у существ будет рождаться индрии, органы чувств и способности, которые имеются у святых.